Глава 5. Колокола церкви отбивали привычный утренний ритм. 9 утра. Дети в школе, муж на работе, можно заняться собой. Снежана улыбнулась солнцу, встала на фоне разноцветного клена и пронзительно яркого неба, проглядывающего сквозь ветви, сделала селфи в социальную сеть с надписью «Жизнь прекрасна. La vita è bella». Строители, копавшие ямы во дворе, восхищенно присвистнули и прокричали вслед: «Ma che bella sei!» Снежанна, привыкшая за 10 лет жизни в Италии к постоянным комплиментам итальянских мужчин, закатила глаза, но внутренне усмехнулась. Она знала, что на местных ее внешность производила гипнотическое действие. На телефон пришло сообщение: «Когда увидимся? Я скучаю». Снежанна не ответила. Пусть пострадает. Любовник у Снежаны появился не сразу. Лишь когда дети отправились в детский сад, и времени стало больше. Сначала это был не любовник, а ухажер. Он осыпал ее комплиментами, всячески нахваливал. То, чего Микеле больше не делал. Микеле изменился. Начал требовать готовить. Причем не просто готовить, а, как он выражался, оптимизировать расходы. Приводил в пример свою маму. Она, мол, всегда готовит из остатков. «Что за старческие привычки?» — удивлялась Снежанна. «Вроде состоятельная семья, а оптимизируют». Снежанна, выросшая в бедности, наоборот, экономить не хотела. Покупала самые дорогие продукты. Часто в кулинарии, здесь это называлось «гастрономия», уже готовая, стряпать не любила. Еще чего. Будет она тратить время на готовку, когда вокруг столько интересного. Снежана миновала кружевную белоснежность собора Дуома и свернула на Корсо Витторио Эммануэле. Из кондитерских доносились соблазнительные ароматы свежих круассанов, работники магазинов протирали витрины и готовились к очередному рабочему дню. Туристы пили неоправданно дорогой кофе за столиками. Снежана зашла в магазин детской одежды присмотреть мальчишкам школьную форму. Оба сына пойдут в частную школу. Так решил муж. Лучшую школу в Милане, стоимость года обучения в которой обойдется в несказанную сумму. Годовую зарплату среднего миланского клерка. Зачем такие траты? И почему дети не могут пойти в обычную школу? Ведь это всего лишь начальная школа, первый и второй класс. Снежанна не понимала, но и не спорила. В конце концов, платит он. Она пробежала глазами ряды костюмчиков. Надо купить синие штаны, белые рубашки и синие пиджачки, сверху нашить эмблемы школы. Муж подарил ей швейную машинку. Снежана всегда хотела научиться шить и даже метила в престижный институт Марангони, чтобы стать модельером. Но сейчас, когда детям надо платить столько за обучение, она, пожалуй, перебьется, да и желание поутихло. На телефон пришло новое сообщение. «Аморе, почему не отвечаешь?» Сколько раз она просила не писать ей на телефон. Снежана кокетливо накрутила локон на палец и ответила, назначив свидание через 2 часа, пусть сводит ее на обед в отель «Булгари». И тотчас стерла сообщение.